вздохнула, совсем как кафе «Флориана» и «Квадри» на площади Святого Марка. Путь лежал по дорогам, принадлежавшим разным частным компаниям. Несколько раз приходил новый контроль, и каждый раз контролеры пробивали на билете знак своей дороги. То кружок, то звезду, то трубу. Руки без колец кажутся голыми. Читал «Дорогой путешествие на Бигли». Зимой, побуждаемый голодом, огнеземельцы убивают и поедают своих старых женщин раньше, чем собак.